Глава 35. «Плохая идея», – буркнула Илария. «Очень плохая. Уж лучше...» «Мы не будем никого пытать», – заявила я. «Не в средневековье живем». Илария явно не разделяла моего миролюбия. Ее глаза сверкнули азартом. «Так это и не пытка вовсе. Я хорошо знакома с одним менталистом. Подкараулим Аманду, шибанем ее цепнеющим заклятием. Я открою портал, и...» «Она сознается во всем, что сделала, быстро и эффективно». От такой решительности подруги по позвоночнику побежали мурашки. «Небо, да ты страшная женщина, Ила. Мне даже жутко представить, на что ты способна». «Скажешь тоже», – фыркнула драконица. «Твой план ничуть не лучше. И скажи, пожалуйста, как ты подкинешь записку? Аманда тебя 10-й дорогой обходит». «Джоанна поможет». «Джоанна? Серьезно? Она не согласится». «Если не согласится, я расскажу профессору Эйву, что она наловчилась открывать чужие шкафчики». И Лария покачала головой. «И это я-то страшная женщина? Ты настоящая шантажистка!» «Отчаянные времена требуют отчаянных решений», – парировала я. «К тому же записку сможет прочитать только Аманда. Это безопасно». «Давай хотя бы расскажем Аарону», – не сдавалась подруга. «Ему стоит знать». Но я решительно помотала головой. «Если я посвящу Аарона в свой план, он тут же запрет меня в комнате, и тогда Аманде точно не сдобровать. Нет, мы должны справиться сами. Ты ведь подстрахуешь меня в случае чего?» «Да», – с неохотой отозвалась Илария. В ее голосе все еще звучали сомнения, но я знала, что могу на нее положиться. Мы принялись обсуждать детали предстоящей операции. Риск был велик, но я верила, это мой единственный шанс докопаться до правды. Что бы ни случилось, я не должна отступать. Когда обед был окончен, отправилась на поиски Джоанны. Я не спешила. От занятий меня освободили, так что времени было достаточно. Сверившись с расписанием бытового факультета, двинулась по коридорам в нужную мне часть замка. Текст записки долго придумывать не пришлось. «Я знаю, что вы сделали. Встретимся там, где все началось». Коротко и емко. «Если Аманда доберется до сути, она обязательно придет». Джоанна нашлась в аудитории травологии. Похоже, она все-таки решила посещать дополнительные занятия, чтобы в дальнейшем перевестись на факультет целителей. «Прошу прощения за беспокойство», – произнесла я, переступая порог кабинета, пропитанного ароматами лечебных трав. «Джоанна, можно тебя на секунду?» Девушка вопросительно взглянула на преподавателя и, получив одобрительный кивок, вышла со мной в коридор. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовалась Джо, как только мы отошли в укромный, погруженный в полумрак уголок. «Потихоньку прихожу в себя. Пока не могу пользоваться магией, но миссис Фокс заверила, что это временно. Полагаю, нет смысла спрашивать, что произошло на самом деле». «Ты права», – кивнула я, прислонившись к шероховатой стене. «У меня к тебе небольшая просьба». «Я слушаю». Джо сосредоточила взгляд на протянутой мной записке. «Что это?» «Подсунь ее Аманде так, чтобы она не заметила». «Почему именно я?» Девушка неохотно приняла клочок бумаги. «Тебе проще. Вы сидите рядом на занятиях». Была и другая причина. Джоанна оставалась единственной из прежних подруг, с кем я еще поддерживала общение. Мари и Хейли при встрече ограничивались лишь кивком. «Что там написано?» «Не волнуйся, я не собираюсь делать ничего предосудительного. Мне просто нужно с ней поговорить». «Ладно». Плечи Джоанны поникли. Но сейчас она сама не своя из-за Дерека. Сама понимаешь, разговора может и не получиться. Понимаю, но я должна попытаться. Пообещай. Джо неожиданно схватила меня за руку. Пообещай, что с ней ничего не случится. Не могу, честно призналась я. Если правда всплывет, я буду бессильна ее защитить. Джоанна отпустила мою руку и, обняв себя за плечи, отошла к окну. Как бы я хотела вернуться в прошлое! С грустью произнесла она, глядя куда-то вдаль. И что бы ты сделала? Сказала бы Аманде держаться от тебя подальше, выпалила девушка, резко поворачиваясь ко мне. Жестко, но справедливо, согласилась я, опустив голову. Правда, тогда бы жизнь потекла совершенно по другому руслу. Я бы здесь не оказалась, пронеслось в голове. Перед глазами всплыла злополучная лестница, скованная льдом. Поскользнувшись на ней там, в своем мире, я бы вряд ли выжила или, возможно, осталась парализованной на всю жизнь. По позвоночнику пробежали мурашки. Судьба явно решила сыграть со всеми нами в какую-то игру. «Я пойду», — едва слышно произнесла Джо, положив записку в потайной карман форменной юбки. «Занятия у меня еще не закончились». Я кивнула, чувствуя, как к горлу подступает ком. «Теперь оставалось только ждать». Ждать, когда Аманда прочитает записку и явится на сторожевую башню.